Глава 13. Захлопнув дверцу такси, вхожу в Едугор, предвкушая утреннюю дозу кофеина. Мой дорогой горец сказал, что я могу посещать это заведение в любое время. У меня здесь теперь безлимитное обслуживание. Рахима еще нет. Он вчера признался, что иногда любит отложить все дела и поспать до обеда. Сегодня, наверное, как раз тот случай. Неделька у нас выдалась бурной. Мы встречались каждый день, посещали места его конкурентов и занимались любовью. Если сказать честно, дико трахали друг друга. Все идет слишком хорошо. Роман развивается, как в сказке, и я безумно счастлива со своим омарчиком. Даже Ванька с Кики исчезли из моей реальности. Выпиваю свой кофе и думаю, а не поговорить ли мне с Расулом Гамзатовичем о еде? Я немного забросила свой кулинарный блог. Может, он подкинет какие-нибудь интересные темы для статьи. Захожу на кухню и вижу, что шеф-повар колдует над блюдом. Вокруг него клубится пар и ароматы корицы. «Расул Гамзатович, добрейшего вам утречка!» Мужчина в поварском колпаке вздрагивает от неожиданности и роняет на пол веточку мяты. Чертыхается сквозь зубы. «Здравствуйте, Марьяна». Отвечает он недовольно. «Утро, что ли, не задалось? Или заказов много? Что это у вас тут за алхимия творится?» Наклоняюсь к блюду поближе. «Отойдите, ради бога! Вы насыплете сюда волос!» «Ладно, ладно». Отхожу на безопасное расстояние. «А какие кремы для десертов вы используете? У вас, наверное, секретные склады с марципаном и экстрактом райских яблок? Или вы манку подмешиваете, чтобы никто не догадался?» Подмигиваю с улыбкой, чтобы он понял, что я шучу. Но в ответ он лишь одаряет меня холодным взглядом. «Ой, кажется, меня здесь не любят? Но почему?» Чтобы убедиться в своем предположении, задаю Расулу Гамзатовичу еще несколько вопросов. В ответ раздается лишь короткое «да» и «нет». Кажется, шеф-повар сегодня не в настроении делиться секретами. Или обиделся? «Расул Гамзатович», смотрю ему прямо в глаза. «А скажите честно, вы точите на меня зуб? Я же вижу, что-то не так». Вместо ответа он достает из холодильника пирожное. Маленькое, изящное, словно драгоценность. «Попробуйте, Марьяна, и оцените его по 10-бальной шкале». Ого, вот это поворот. От вопроса в лоб мы резко перешли к дегустации десерта. Интересно. Отправляю в рот кусочек этого чуда, и мир замирает. Сначала чувствуется легкая кислинка, а за ней нежная сладость, а потом взрыв разных вкусов. Текстура невероятная. Хрустящее основание, воздушные кремы, что-то еще. Неуловимое, но такое восхитительное. Закрываю глаза от удовольствия, словно кошка, которой дали сметанки. «Ммм, Расул Гамзатович». Открываю глаза. «Это не 10. Это все 20? Нет, 100. Что это за магия? Говорите, не томите. Из чего это сделано? Я должна узнать этот чудный рецепт. Мой блог просто умрет, если я не поделюсь этим с подписчиками». Шеф-повар, кажется, немного оттаивает. На его лице появляется едва заметная улыбка. «Секрет, Марьяна, секрет», — говорит он загадочно. «Но, видя, как вам понравилось, скажу лишь одно. Это любовь. Любовь к своему делу и к тем, кто пробует то, что я готовлю». «Это точно вы готовили?» Но Рахим сказал, что десерты — это не мое. Продолжает он. «Что я не умею их готовить. Но вы только что оценили мое творение на 100 баллов». «Он соврал», — понимаю обреченно. «Сказал про вас ложь, чтобы заключить договор со мной. Это так глупо. Мне жаль. Мне действительно жаль этого пожилого шеф-повара. Рахим оговорил его в своих целях, поставил его перед фактом, что теперь десертами буду заниматься я. Конечно, мужчина обиделся и испытывает ко мне неприязнь. Я для него выскочка, кондитер без опыта, который удачно подфартило подцепить хозяина ресторана». И эта мысль опаляет меня стыдом. Чувствую себя самозванкой. Как я могла поверить Рахиму на слово? Как могла даже на секунду допустить, что смогу заменить такого мастера, как Расул Гамзатович? «Расул Гамзатович», — говорю глухим голосом, — «я прошу у вас прощения. Я не знала. Я не должна была верить Рахиму. Это ужасно, что он так с вами поступил. Я не буду сотрудничать с ним по десертам. Я отказываюсь». Шеф-повар смотрит на меня внимательно, словно пытаясь прочитать мои мысли. В его глазах больше нет той колкости и отчуждения, что были мгновения назад. Кажется, мой искренний стыд и раскаяние тронули его. «Знаете, Марьяна», — медленно произносит он, — «в жизни всякое бывает. Ошибки совершают все. Важно лишь, как ты их исправляешь. Рахим, он молодой, амбициозный. Иногда он перегибает палку. Но в душе он неплохой парень. А вы тоже не глупая девушка. И я вижу, что у вас есть талант. Не позволяйте себе загасить его». Выхожу из ресторана с плохим настроением. Надо срочно позвонить Рахиму и высказать ему все. Как он мог дать мне работу, при этом отняв ее у другого человека? Нет, сейчас я слишком рассержена. Сначала надо остыть. Я люблю своего горца и в душе понимаю, почему он так поступил. Он хотел угодить мне, держать к себе поближе, обеспечить работой. Но при этом он обидел хорошего человека и должен извиниться перед Расулом Гамзатовичем. Решаю прогуляться, развеяться. Сквер здесь недалеко, свежий воздух пойдет мне на пользу. Утыкаюсь носом в телефон, попутно просматривая непрочитанные сообщения в мессенджерах. Жду, когда проснется Рахим. В сквере почти никого нет. В будний день здесь всегда спокойно. Слышу шаги сзади, но не придаю этому значения. Вдруг кто-то хватает меня за плечо, резко разворачивает. Передо мной стоит парень, его лицо скрыто капюшоном. В руке блестит нож. Сердце уходит в пятки. «Сумку давай, быстро!» — шипит он. «А не то прирежу, как свинью». Хочу закричать, но из горла вырывается только хрип. Медленно снимаю сумку с плеча и отдаю ему. Он выхватывает ее и рычит. «Телефон тоже гони». Отдаю ему все, ибо страшно. Я ни разу не была жертвой нападения и, само собой, впала в ступор. Бороться и рисковать жизнью за духи и пару тысяч? Нет уж. Лучше все отдам. И золото сниму, если потребует. Но цацки его не интересуют. Выхватив телефон, он тотчас сбегает, прячась за кустами. Стою. Дрожу. В голове пустота. Только эхом отдаются его слова. «Прирежу, как свинью». Но я не свинья. Я не толстая. Опускаюсь задницей на лавку и чувствую, как по спине течет пот. Но и денёк выдался. Но, как говорится, спасибо, что жива.